Десятая глава. Наш пунктик «Все новое». Мы все живем сегодня по закону. Не хочешь отстать от жизни – следи за всем новым. В одной детской песенке поется, что верный путь к богатству – найти нефть на своем участке. Сегодня богатыми становятся те, кто всегда держится в курсе событий, кто знает, какая идея самая свежая, самая перспективная, самая популярная. Им значительно легче добиться успеха, легче заработать на фондовом рынке, легче сделать политическую карьеру, легче совершить прорыв в науке, легче создать новое направление в программировании или маркетинге. В 1998 году в США было издано более 3800 книг по менеджменту. Каждую из них прочитал хотя бы один человек, а некоторые были прочитаны очень многими. Почему? Да потому что в современном, быстро меняющемся мире знать столь же важно, как обладать. А значит, мы становимся людьми, готовыми воспринять очередную идею вирус. Во все времена были люди, которые хотели знать о новинках в интересующих их областях. Но сейчас таких людей стало значительно больше. К их числу принадлежите и вы, потому что читаете эту статью. Этот процесс во многом обусловлен развитием интернета. В сети постоянно все меняется, все время появляется что-то новое. Альта-Виста уже не в моде, на смену пришел Google. Вы стали забывать про Palm, зато вовсю наступает Handprint. Неожиданно мы получили возможность постоянно быть в курсе самых горячих новостей. Это позволяет хорошо заработать тем, кто умеет создавать и распространять идеи вирусы. Рынок начал понимать, насколько выгодно с точки зрения времени, денег и личного удовлетворения идти нога в ногу с победителем. Когда появляется что-то новое и захватывающее, мы все хотим к этому приобщиться. Сегодня в моде быть модным, и ключ к этому – идеи.